Глава 18. Я думала, что наш дождь приземлится на планету, мы наденем специальное снаряжение, пойдем, преодолевая различные препятствия к специальному месту для инициации. Но нет, точнее, почти, но не совсем. Только что были на борту корабля, раз, и мы уже в каком-то древнем полуразвалившемся храме. Над нами бесконечный космос, отстраненное мерцание холодных звезд, кругом совершенно неживописно разбросан строительный мусор, среди которого, похоже, есть и колонны, но так темно, что человеческому глазу не разобрать. А воздух странный, он очень влажный, немного сладковатый и словно густой, медовый. «Мне точно можно безопасно здесь ходить без фильтров и скафандра?» Задала вопрос напряженному изначальному, который в мою сторону и не смотрел. «Ему-то что? Он не человек? Он энергия? Ему хоть бы хны?» «Тсс!» – прошелестел изначальный. Я поджала губы. Еще и изнутри зафиксировала зубами. Так сложно молчать, когда ты всего опасаешься, а еще находишься на незнакомой человечеству планете с неизвестными особенностями. Может, здесь каждое второе дерево готово тебя сожрать, а мне никто не сказал, не предостерег. Видимо, судьба у меня такая, не получать жизненно важные инструкции. Эх, переломить бы как-нибудь эту ситуацию. Никогда не считала себя глупой. Даже наоборот, но опыта и мозгов 19-летней девчонки, даже элементарно не имеющей денег на обучающие чипы и дорогостоящие онлайн-курсы, явно не хватало для общения со взрослыми мужчинами, у которых за спиной тьма лучших преподавателей Вселенной, в числе которых сами древние. Зато с ними интересно. Может быть, мне осталось жить не так долго? Может, у меня действительно предназначение умереть во цвете лет, стать искоркой или фитилем инициации. И это бесит. Невероятно, до дрожи, до тошноты бесит. Но одновременно я испытываю странные чувства. Принятие, осознание своей значимости, спокойствие, что я хотя бы семью спасла. Нет, нет и еще раз нет. Это было странное чувство доверия. Хрупкое, тонкое, воздушное, почти невесомое, как снежинка. Положи на ладонь, истончится, испарится, исчезнет, словно и не было никогда. Доверчивая ты дура, Аделия, окрестила себя. Однако надежда в душе жила, ведь Энрон, он самый-самый. Если не он, то кто? Нужно собраться и во всем ему помогать, а там была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Надеюсь, сегодня не последний день моей жизни». Я постаралась даже дышать максимально беззвучно. Одежда на мне была довольно удобная, климат на планете без названия комфортный, рядом самый крутой военный, да еще и сильнейший из изначальных. Так что пока не начнется та самая инициация, я защищена. А вот что делать дальше? Энрон приобнял за талию. Развернул и чуть подтолкнул, показывая направление. Мы шли в самое неприятное, по моим ощущениям, место. В абсолютную темноту, где сохранились остатки крыши. Или это лаз? Я боялась даже пикнуть, шла медленно, опасаясь споткнуться и вывихнуть ногу, а то и вовсе сломать. Но когда добралась до чернильно-темного прохода, замерла. Не видела низги. Сделать шаг равносильно падению в пропасть. «Иди», — шепнул Энрон. «Я ничего не вижу», — прошипела на грани слышимости. «Вообще!» Меня без дальнейших слов подхватили на руки. Неромантично подхватили, перекинули через плечо и понесли. Первое время я еще крутилась, пыталась что-то разглядеть, но ничего не выходило. Затем вспомнила, что у одного из здесь присутствующих встроенная иллюминация. «Энрон, а ты почему не светишься?» «Нельзя. Болтать тоже нельзя». Я обреченно повисла на плече. «Как здорово! Страдай и мучайся! Что за вселенская несправедливость? Почему у меня нет суперспособностей или хотя бы зрения, как у изначальных? Хотя, почему нет способностей? Леди Эми сделала мне шикарный подарок, покопавшись в мозгах. А может, это был Жорг Эмшу? Или они вместе взяты? Но факт оставался фактом. Я кое-что умела. Делать было нечего, так что попробовала прислушаться к окружающему пространству. Тишина в эфире. Интересно, почему я не слышу мыслей Энрона? Специально закрывается или это врожденная особенность, доставшаяся ему от мамы? Порой мне казалось, заведи я электронный файл для списка вопросов, ответы на которые хотела бы узнать, там не хватит места, чтобы все вместить. А ведь потребность в списке возникла меньше месяца назад. Свяжешься с этими военными и политиками, голова кругом, и не знаешь, стоит ли вообще копаться. Куда ни шагни, все мимо. И коронная фраза моей мамы «любопытство сгубило кошку» явно подсказывала не лезть туда, где ты совсем не на одной ступени с окружающими. Сложность в том, что возможности дистанцироваться у меня не было. Или шагай вверх, прокачивай знания и навыки, или стань разменной монетой и увязни в паутине лжи и интриг. Умри по щелчку пальцев того, кто выше. Нет уж, я выживу здесь и всем еще покажу, что женщины, ни игрушки, ни пешки, буду равняться на леди Эми. Она смогла, и у меня получится. Энрон все шел и шел. Поворачивал то налево, то направо, то спускался, то поднимался, а я так и не различила ничего интересного. Да что там, ничего не различила. Когда под его ногами захрустел снег, даже поморгала. Снег ведь белый, его должно быть видно в темноте. Прислушалась к ощущениям, воздух изменился, стал сухим, неприятно раздражающим ноздри, немного острым, резким. Ощущение, что мы не по одной планете идем, а гуляем по мирам. Еще сильнее напрягло зрение. Ничего. Размечталась, пробубнила под нос. Тсс. Да, не так я себе представляла приключения всей своей жизни. Несут, как овцу на заклане. Сердце дрогнуло. А вдруг так оно и есть? Вдруг я не искорка, пробуждающая огонь изначального, а затухающая искорка на пепелище его инициации. Жертва, принесенная во имя рождения нового Энрона. Если вспомнить слова дождя, то на то и выходило. А я, наивная бестолочь, еще на что-то надеялась. Думала, мы справимся, я выживу, все будет хорошо. Поверила изначальному. Я сразу вся озябла. Руки заледенели, нос, подбородок, лоб, ногам стало холодно. Мысли сбивались и путались, так же, как моя позиция по вопросу нашего пребывания в храме. Я то верила изначальному, то не верила, то боялась, то успокаивалась. В общем, металась из стороны в сторону. «А ну, отпусти меня!» – произнесла громким шепотом. «Тсс!» – недовольно шикнул мужчина, не сбавляя ходу. «Отпусти, я сказала!» – прошипела, как дикий варан с Раймоса. «Аделия, умоляю, молчи!» – прошипел в ответ Энрон, ускоряясь. А затем и вовсе побежал трусцой. На его костлявом плече и так было не очень комфортно. Тут же я едва могла дышать. Ощущение, что меня ритмично бьют в живот, не самое приятное. Однако отпускать никто не собирался, а слезть самостоятельно не выходило. «Что происходит?» «Над нами миллиард сосулек, они от любого звука могут полететь вниз, ада!» – недовольным шепотом сообщил Энрон. «А сразу сказать нельзя было?» – испуганно спросил я. Вышло неожиданно громко. Я сглотнула. И почему-то этот звук раздался в темной тишине щелчком. «Тсс!» Однако мы все же оказались слишком болтливыми. За нашей спиной раздался треск. «О нет!» – протянула я, сообразив, что происходит. Энрон сорвался на сумасшедший бег. Я почти не дышала, только прижалась к нему посильнее, стараясь не болтаться и не мешать, и приговаривала про себя. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Через несколько мгновений пространство наполнило какофония звуков. Хруст, шелест, треск, звон и наше дыхание, которое я слышала со всей отчетливостью. Учитывая, что мои глаза видели лишь черноту, воображение включилось на полную мощность и рисовало чудовищные картины, одна страшнее другой. Нервы напряглись до предела, в голове звенело. Я сжала зубы и зажмурилась так сильно, что не увидела бы взрыва сверхновой. В какой-то момент почувствовала, как моей спины коснулся лед. Не сильное, едва заметное прикосновение, но я еще сильнее вжалась в изначального. Заорала про себя, хотя, возможно, уже можно было и слух верещать. Он уже здесь. «Кто?» — раздался совершенно спокойный голос в моей голове. Чужой голос. Мужской. Вполне человеческий. «Кто вы?» — окончательно запаниковала я. «Аделия, не разговаривай с ним!» — подключился и мой изначальный. «С кем?» — заорала мысленно. Сосульки пролетали в миллиметрах от спины, плеч, ног, и мне было глубоко фиолетово на правила этикета. Я хотела просто оказаться в безопасном месте. «В безопасном месте?» «Это легко», — произнес загадочный голос, и мы упали. Поскольку рук я так и не разжала, да и вообще прилипла к наследнику, как вторая кожа, мы летели в обнимку. Летели и летели и летели. Как Алиса в «Стране чудес». Вечная классика для гуманитариев Земли. В наш же университет книга попала несколько лет назад и пользовалась невероятной популярностью. Я и сама прочитала ее трижды. «Энрон, что происходит?» Спросила так спокойно, словно мы сидели и пили чай в столовой академии. Мозг еще не переключился с одного ужаса на другой и наслаждался мыслью, что сосульки остались где-то в другом месте и больше нам не угрожают. «Переползай вперед, мы попали в ловушку», — сообщил мужчина ровным голосом и помог мне изменить позу. Теперь я висела, неприлично обняв его ногами за талию. Ощущение воздушного кокона пропало, но отцепиться от изначального я не могла. Так надежнее. «Что за ловушка? Расскажи хоть что-нибудь, у меня голова кругом, я чувствую себя ненужным тебе балластом». «Не могу рассказать». «Запрещено?» «Нет». «Сам не понимаю пока. По-хорошему, мне сюда стоило попасть лет через 100, если не 200-300. Я не так давно проходил инициацию, но что-то в тебе побудило дождь отправить меня сюда повторно. Не могу найти причину». «Может, не во мне? Может, он опасается того, что происходит во мне?» — спросила тихонечко. «Ты очень силен, а станешь еще сильнее. Это гарант безопасности нашей империи». «Ты проницательна, дитя», — прогремел голос незнакомца словно отовсюду. «Но все же мыслишь узко». «Я это и есть его испытание?» — задала вопрос смело. Энрон только вздохнул. «Ну, ладно, может, не смело, а глупо, но я уже физически не могла находиться в информационном вакууме. Если мне суждено погибнуть, особенно жалко ничего не узнать напоследок. Однако в то, что умру, почему-то не верила. Или странное спокойствие, даровано храмом для прохождения испытаний?» «Ты искра, призванная зажечь кровь», — последовал ответ. «А ты кто?» «Я дух храма». «Древний?» «Изначальный». «Так, вы совсем меня запутали, древние, изначальные...» «Энрон!» «Аделия, это дежурный по храму, нет здесь никаких духов. Ну что ты как маленькая в самом деле? Может, это даже Фил, хотя вряд ли, он в другом месте. Инициацию нельзя проходить без контроля. Всякое случается, в храме всегда кто-то есть. Если кто-то из изначальных чувствует, что должен здесь быть в определенный момент, он прилетает и ждет, когда потребуется его участие». «Но почему мы тогда в ловушке?» «Это традиция. Мы нарушили правила. В храм нужно идти в тишине, обдумывать свои поступки, сообщать храму свои чаяния, планы». «Дежурному, ты хочешь сказать?» «Нет, самому храму». «Издевательство какое-то. Объясни по-человечески. Не как для изначальных, а как для людей», — попросила я. «Дежурный — это изначальный. А храм, он что, живой? Это изобретение древних? Душа древнего? Бог?» «Аделия, храм есть храм. Храм — это не боги, не духи, это встреча с самим собой. Нужно честно и открыто понять и принять себя и свое предназначение, бремя ответственности. Это сложно объяснить. Каждый изначально рожден для чего-то конкретного, и он всегда ощущает, куда идет. У вас пока этого нет, ваша раса еще слишком молода. Но вы ведь задаетесь подобными вопросами, значит, рано или поздно и у вас получится». «Так, с этим разобрались». «Это поняла», — сообщила Энрон. «Инициация всегда сложный и болезненный процесс. Через боль изначальные познают степень ответственности». Изначальный замолчал и дышал так тихо, что если бы я не прилипла к нему вплотную, ни за что бы не услышала. «Какие вы, простите, извращенцы!» — пошутила я, чтобы как-то разрядить обстановку. «Те шрамы на твоих коленях, они от инициации, кажется?» «Да». «Может, пройдут когда-нибудь. Если ты обратила внимание, все изначальные довольно крепкие, несмотря на высокий для вас людей рост». «Замечала, конечно. Вы и по сравнению с другими расами выглядите массивно и крепко». «Не со всеми. Суть не в этом. Звезды внутри каждого из нас очень сильные. Им нужна внушительная оболочка». «Ты мне сейчас Жорга напомнил», — прошептала я. «А смысл тот же». «Жоорги, судя по всему, тоже довольно древняя раса. Скорее всего, с той самой планеты, Карайнаса, которую спасли древние перед исходом. Но это мои предположения. Жоорги почти как мы, только пока не научились сохранять единую оболочку. Миллиарды лет эволюции прошли для нас по-разному. Возможно, сыграла роль и перемещение планет. Они вынуждены были адаптироваться, обрасти щупальцами, к примеру». Я почувствовала, как изначальный улыбнулся. Даже на миг показалось, что стало светлее. Или это мои глаза привыкли к темноте настолько, что начали различать... «Мамочки, мы где вообще находимся?» «Закрой глаза, Аделия. Не думай об этом». «Энрон?» «Да, мы находимся внутри живого существа, но это не так опасно, как может тебе показаться». «Мы выберемся?» — пискнула, зажмурившись еще сильнее. «Глаза размыкать и не думала. Ведь мы находились в пасти. Я даже зубы видела. Они мерцали и переливались, но хищная форма, количество и расположение говорили о нашем местонахождении все». «Конечно. Расслабься. Это просто проверка». «Чего? Съедобны мы или нет?» «Проверка духа. Силы духа, если быть точнее», — уточнил мужчина. «Нужно выждать время, пережить твой страх, и мы сможем выйти». «Так, я не думаю, что нас сейчас сожрут. Я не думаю, что сижу на языке какой-то твари. Я не...» «Ты и не сидишь. Это я стою на языке Хармофулутса. А ты на мне висишь. Позволю себе заметить». «Не будь таким занудой. Лучше расскажи еще что-нибудь интересное. Отвлеки. Мы говорили про твои шрамы», — напомнила я, еще теснее прижимаясь к мужчине и прижимая лицо к его шее. Вдыхая знакомый аромат, успокаиваясь немного. «Шрамы — это моя... одна из моих инициаций. Если изначальный находит свою истинную пару, их дети получают древние звезды. Звезды, которые никогда не погаснут. Родителям посчастливилось. Они встретили друг друга, смогли сохранить свою любовь. За это получили дар». «Что это значит? Ты будешь жить вечно?» Мой голос прошелестел, как листопад в безветрии. «Тихо-тихо». «Нет, конечно. Рано или поздно я захочу уйти. Моя звезда перейдет к одному из потомков. Но древние звезды, как бы тебе объяснить... это концентрированная звезда, настолько сильная, что даже тело изначального вынуждено заново эволюционировать. Ускорено. Ты стал выше за одну инициацию, догадалась я. Именно. Это ведь... это невероятно больно. Взять его так вырасти. Это невозможно. Кошмарно. Я представить себе не могу. Терпимо, ответил Энрон, поглаживая меня по спине. «Не переживай так. Это необходимо для того, чтобы я мог и дальше развиваться и расти над собой. Силе нужно пространство. Это было неизбежно. Просто я пережил больше, чем остальные. Зато я и сильнее остальных». «А сейчас ты, выходит, раздашься вширь?» «Скорее всего. Но не обязательно. Так, драгоценная моя любопытная Аделия, как бы неприятно мне было тебя держать и обнимать, но сейчас тебе нужно встать на ноги». «Я не хочу на язык, фу!» Меня и слушать никто не стал. Просто оторвали от себя и поставили на неустойчивую пружинищую поверхность. Целую минуту кривилась и пыталась взять себя в руки. Какой бы крутой я ни была на Раймосе, здесь я ничего не знала и чувствовала себя жутко неуверенно. А уж в пасти огромного неизвестного существа и подавно. «Энрон», — прошептала тихонечко, — «это из-за моего разговора дежурный запихнул нас сюда». «Когда ты открываешь сознание более опытному собеседнику, он при должной сноровке запросто может узнать о твоих сокровенных мыслях и страхах. Так что ловушка — это отражение твоих страхов». «Так же, как Дождь пошутил с внутренним дизайном корабля?» «Именно. Но ты не пережила тот страх, поэтому он вернулся. Я хотел защитить тебя от этого, потому и просил не общаться с духом храма, не открывать сознание. Я готов ко встрече со своими страхами, да и с твоими тоже. Но волновался, справишься ли ты. Мне не так страшно, как противно. Здесь еще запашок такой. Зверь явно плотоядный. Ты боишься неизвестности и зависимости от других. Я чувствую все это время, как тревожно бьется твое сердце. Храм тебя испытывает, притом довольно мягко. Видимо, у него к каждому свой подход. Такое ощущение, что и мне уготована инициация, рассмеялась я. Правда, нервно, если не сказать истерично. Зря смеешься, это не исключено. Так, все, не отвлекай меня, настало время выбираться. Как ты определил? Аделия, давай потом, спеши на древность моей расы. Я вроде как просто знаю. Хорошо, что мне делать? Молчать, не размыкая полностью губ, недовольно ответил изначальный. Легко говорить, молчать, когда ты знаешь, что будет дальше. Может, мне нужно готовиться выскакивать из пасти? Может, найти точку опоры и вцепиться во что-нибудь? Во что, интересно, разве что в самого наследника. В этом я уже, можно сказать, профи. Хотелось не стоять столбом, а помочь. Но что делать? Не знала. Знаете ли, никогда меня прежде не глотали. Точнее, не держали в пасти. Хотя... Помочь – это иногда просто не мешать, застыть столбом. Энрон осторожно перемещался внутри пасти Хармофулутса. Интересно, что это за зверь такой, что двое взрослых человек могут подумать, будто находятся в бальном зале императорского дворца? Ну ладно, у страха глаза велики, но высота помещения была 3 метра, если не больше, а длина... Я покрутила головой. Приличная, 10 метров точно есть, может даже больше. Я ведь не все вижу со стороны, где нет зубов. Хотелось отойти от зубов чудовища подальше, но Энрон столь осторожно выбирал место для следующего шага, что не рискнула двинуться с места без приказа. И правильно сделала, так как Хармофулутс после очередного шага изначального зевнул. Медленно-медленно начал открывать он пасть. «На выход!» — скомандовал мой спутник. «Бегом, Аделия!» Я сорвалась на бег, просочилась между зубов гигантского создания, а дальше застыла. «Куда прыгать?» — спросила с ужасом, представляя, что зевок закончится, и нас просто раздавит белоснежными клыками инопланетного монстра. Внизу зияла чернотой пропасть. «Дай руку!» Немедленно минуты вложила ладонь в протянутую изначальным лапищу. Тонкие, длинные, но безумно сильные пальцы крепко сжали, и он прыгнул вниз, утягивая меня за собой. Хорошо, команда не орать истерически не поступала, потому что я ни за что на свете не смогла бы ее исполнить. Мой голос отражался от скал, усиливался, множился, преобразовывался, звучал из каждого излома, из каждой пещеры. В ушах свистело, тело околевало от холода. В темноте ночи я отчетливо различала снег. Сейчас одеты мы были явно, не по погоде. В один момент мелькнула мысль, почему Энрон ничего не делает, почему не превращается в звезду, не удивляет меня сверхъестественными способностями, почему не пытается нас спасти. «Энрон!» – прокричала я вместо истерического ора. «Что делать?» «Расслабься!» – крикнул он в ответ. «Легко сказать. Однако я все же постаралась. Он знает, что говорит. Наверное. Надеюсь». Шмыгнула сопливым носом. «Вот еще заболеть не хватало. Хотя если выбирать между болезнью и смертью, так уж и быть, я согласна даже на кашель с мерзкой мокротой». Рука Энрона была горячей, и я постаралась полностью сконцентрироваться на нашей связке. Как он меня не выпустил, ума не приложу. Потоки воздуха так и норовили нас разорвать, раскидать в разные стороны, убить по отдельности. Наверное, рука будет черной от синяков, но главное, что он рядом, и с ним не так страшно. Только я расслабилась, самую малость, ровно настолько, чтобы выбросить мысли о двойной лепешке на черных скалах внизу, как мы провалились во что-то густое и горячее. В ноздри тут же полезла странная субстанция, и как я не пыталась не дышать, она все же проникла в мое тело, накрылась с головой. Мы словно нырнули в болото с горячей грязью, только вот оно явно было волшебным. Иначе как объяснить нарушение всяких законов физики? Мы должны были убиться о поверхность, но нет, целехонькие, даже перехода не почувствовали. Грязь затягивала все глубже, я теряла концентрацию, однако из последних сил держалась, пытаясь оставаться в сознании. Это испытание. Испытание. Все нормально, так и должно быть. Энрон держит за руку, он рядом, мы выживем. Не знаю, сколько прошло времени, адреналин в крови бушевал и ускорял его, панические мысли напротив замедляли, и я потерялась в ощущениях. Почему не задохнулась и представить не могла? Может, все случилось в доли секунды? Однако, когда ноги коснулись дна и Энрон потянул в сторону, я пошла, преодолевая сильное сопротивление странной инопланетной грязи, стараясь не анализировать происходящее. Он ведет, я иду. Позиция оказалась верной. Мы быстро выбрались из болотца и оказались в помещении, освещенном. Ни ламп, ни свечей, ни очевидной иллюминации, как на корабле древних. Мы выглядели чистыми, но мокрыми. Я даже обернулась к той самой грязи, но увидела лишь зеленоватое свечение воды. Не болото, а желе из зеленых яблок. Даже пахнет ими. Удивительно. И уютно. Тихо, мирно. Как хорошо. Из меня словно весь воздух выпустили. Надеюсь, мы в безопасности. «Аделия, у меня для тебя интересные новости», — внезапно сказал изначальный, притягивая меня к себе и поглаживая по спине. После всех злоключений, сумасшедших эмоций, после пережитого ужаса я рада была его прикосновению. Сильное мужское тело дарило ощущение спокойствия и надежности, и я радостно к нему прижалась, обняла руками, уткнулась носом в мокрую ткань кителя на груди. «Какие?» «Мне сейчас было так хорошо, так спокойно, словно я выплеснула всю накопившуюся в теле негативную энергию, все напряжение последнего месяца. Инициация все же не моя. В смысле не твоя?» Я так удивилась, что ответила резко, грубо, как бывало говорила на Раймосе с друзьями братьев, которые посмели позволить себе лишнее. «Твоя». «Моя? Что значит моя инициация? Я не изначальная. Думаю, ты ошибаешься». «Поскольку ты первый человек на планете инициаций, я не могу сказать ничего конкретного. Но то, что это не моя инициация – факт. Задания для расы изначальных смешные, для тебя невыполнимы. Ты вряд ли справилась бы одна». «Я бы точно не справилась, даже и не пошла бы никуда без снаряжения. Я здесь как новорожденное дитя в космосе без скафандра. Хотя скафандр и не помог бы. Но ведь Дождь сказал, что я искорка. Потому я и удивлен. Мы пока проигрываем твои страхи. Для меня не было ни одного испытания». «Может, у тебя нет страхов? Вот тебя и изводят моими. Ты ведь наверняка раздражаешься, что должен заниматься какой-то ерундой, еще и слушать мои вопли». «Да нет. Я спокоен и делаю то, что должен. Защищаю тебя». «Спасибо. У тебя хорошо получается». «Если бы ты еще слушала меня безоговорочно», — с намеком произнес мужчина и улыбнулся той самой обаятельной улыбкой, что кружила мне голову в академии. «Стоп, стоп, стоп. Я под гелем доброго доктора Орса. У меня нет привязки. Я могу думать с головой. Я буду тебя слушать, и мы выживем», — произнесла уверенно. «Пойдем?» Изначально и не скрывал, что удивился моему самоконтролю, соболиные брови взлетели под челку. Но спорить не стал. «Пойдем». Он уверенно пошел в сторону черной стены без опознавательных знаков и вошел в нее. «А нельзя без спецэффектов?» — выдохнула я в пространство и последовала за ним.